Глава 43. Вот дядя счастливчик. Лёля. «Глаза!» — выпалила я, сотрясаясь всем телом. «Мои глаза!» «Они прекрасны!» — прошептала едва слышно Мальен, смотря с восторгом. Вот только я не разделяла её воодушевление. «Прекрасны? Прекрасны?» Жадно глотала кислород, будто задыхаясь. А жар становился сильнее, не оставляя меня в покое. «Успокойтесь, госпожа!» — кинулась ко мне синяя дракайна, когда я заметалась по комнате. Ведь на месте устоять было сложно, кожа будто горела огнём. Не знаю, как такое могло произойти, но это замечательная новость. Хотела ей ответить, что с такими замечательными новостями люди могут лишиться рассудка. Но не получилось, так как руку от ладони до локтя будто обдало кипятком, а потом... «Какого?» — от увиденного паника накатила. Обрушившись всей своей мощью, чешуя. На руке вместо кожи начала проявляться чешуя. «А-а-а!» Снова заорала я, тряся конечностью, будто это могло помочь хоть чем-то. «Золотая!» Ахнула Мальен, приложив ладони к груди. «Госпожа, у вас чешуя золотая!» «Что здесь происходит?» В комнату ворвалась запыхавшаяся королева, а вместе с ней и Кайден со слугами. «Боги!» Ахнула Лионесса, всплеснув руками и широко распахнув глаза. «Вот это да!» — протянул принц. «Лёля, дракайна!» Я не могла дышать. Голова шла кругом, невыносимая боль поднималась выше локтя, а следом за ней образовывалась чешуя, которая появилась у меня непонятно откуда. «Лёля!» — испуганно кинулась ко мне её величество. «Дыши, слышишь?» «Не знаю, как такое может быть, но ты переживаешь первый оборот, и он нелёгок». «Больно», — всхлипнула я, жадно глотая ртом воздух. «Мне так больно». Моё тело было напряжено до предела, пальцы стиснуты в кулаки, а зубы сильно сжаты. Я рывками втягивала кислород, ощущая себя так, будто меня кинули в кипящее масло. «Невероятно», — поражённо шептала королева снова и снова, поглаживая меня по волосам и пытаясь помочь хоть как-то. «Вот дядя будет рад». Восторги ребёнка понять, конечно, можно, но мне на данный момент было не до них. Я боролась с адской болью, мечтая, чтобы она закончилась как можно скорее. Вот только она и не думала прекращаться. Плечи, шея, лицо, а затем грудь, талия. Ногти ломило, их будто выворачивали. А потом я поняла, что уже не могу сжать кулаки, так как в кожу упирались заострённые когти. «Мама, а оборот-то всё продолжается», — встревоженно произнёс Кайден, встав напротив меня и глядя с сочувствием. Из глаз текли слёзы, а грудь ходила ходуном. В духами я пыталась хоть как-то облегчить тот пожар, что разгорался внутри. «Вижу, милый», — кивнула Лионесса. «Все вон», — рыкнула она на слуг. Её голос подрагивал, она сильно переживала. И от этого мне стало просто невыносимо. Служанки, вздрогнув, поспешили на выход. «Лёля!» Её величество сжало мою горящую огнём ладонь, вглядываясь в затянутые слезами глаза. «Ты чувствуешь, где сейчас на твоём теле чешуя?» Всхлипнув от боли, я закивала, прикусывая нижнюю губу. Едва удавалось стоять на ногах. Все силы уходили на то, чтобы терпеть обжигающую пытку и не орать. «Она остановилась? Не идёт дальше?» — допытывалась до меня королева. Я снова закивала, дав понять, что идёт. Спускается к бёдрам обжигающими ощущениями, прокладывая себе путь. «Невероятно!» — взволнованно дышала Лионесса. «Где она сейчас? На груди?» — отрицательно мотнула головой. «Живот?» — глаза королевы округлились до максимума в неверии. И вновь я замотала головой, показывая, что она опять не угадала. «Бёдра?» — ахнула правительница, силой сжав мои ладони. «Ноги», — измученно всхлипнула я. Она уже почти дошла до коленей. «Что?» — Лионессу от услышанного затрясло. Шумно втянув воздух через нос, она пролепетала. «Прости мою наглость, милая. Сын, отвернись». Настороженный Кайден молчаливо поспешил выполнить просьбу матери, оборачиваясь к двери. Лионесса присела передо мной, приподнимая мою юбку. «Небеса!» — прошептала она. «Ты, Лёля!» ты... невероятно. А чешуя все ползла и ползла, облизывая кожу огненными ощущениями, спускаясь к щиколоткам. «Вся». Леонесса вскочила на ноги, заметавшись по комнате. «Ты почти вся покрыта чешуей». «Что?» — выпалил Кайден, резко оборачиваясь. «Ее оборот до сих пор не закончился», — затараторила взволнованно правительница. «Сын, боги, пусть я буду права». Скинула она взгляд на секунду к потолку, после возвращая его к принцу. «Лёля может обернуться полностью. Ей осталось совсем немного. Такого никогда еще не было», — перешла она на шепот. «Но...» — побелело лицом мальчонка, дыхание которого стало частым и тяжелым. «Не перебивай, слушай меня. Ей осталось совсем чуть-чуть. И если оборот все же будет полным, то она станет настоящей дракайной». «Здесь? Но...» «Вот и я о том же. Времени спускаться по лестницам нет. Поэтому да простит нас Аран. Тебе придется помочь Лёле спуститься в сад». Я уже плохо соображала, уставшая и измученная настолько, что даже вопросов задавать не стала. Когда меня, по ощущениям, объятую пламенем, повели к балкону. Опять скинут. И это единственная мысль, посетившая мой уставший от боли разум, так и вышла. «Лёля, прыгай, давай, милая. Не бойся, Кайден поймает тебя». Дрожа всем телом от мучения, я чувствую, как скручивается каждая мышца, а кожа плачет от страданий. Села на перила спиной к краю, а затем, оттолкнувшись, полетела вниз, охваченная внутренней легкой щекоткой от свободного падения. Я наблюдала, как мои волосы и сорочка развиваются от потоков ветра, а Кайден, прыгнув следом, сменил облик на более мощный и угрожающий, выставляя лапу, чтобы подхватить меня. Сил почти не осталось, а жжение на коже достигло ступней. Как такое случилось, подумать мне не удалось. Внезапно мучительная пытка резко сошла на нет. А внутри возникло приятное тепло и легкость. Миг, и от меня во все стороны ударил ослепляющий ярко-золотой свет, вынуждая зажмуриться. Вокруг все закрутилось и завертелось. Я не сразу поняла, что уже не падаю, а на чем-то сижу. Распахнув глаза, шокированно уставилась перед собой, осознавая, что что-то не так. Я какая-то уж слишком высокая и большая. Взгляд начал медленно спускаться ниже, ускоряя уставшего от сюрпризов сердца бег. «Лёля!» — раздался счастливый крик Леонессы, что стояла на балконе, вытирая бегущие по щекам слезы. «Боги, ты такая красавица! Золотая дракайна!» Радостно расхохотался Кайден, стоя уже в человеческом образе возле одной из моих огромных лап. «Вот дядя счастливчик!»